От Стэнли остались кожа да кости. Раздетый, он меньше походил на человека-автомата, скорее на гальванизированный труп. Раньше, чем лечь, он медленно проделал некий ритуал. Нагнулся и заглянул под кровать. Затем выпрямился и заглянул под подушки. Исследовал внутри два шкафа. Заглянул за портьеры обоих окон. Потом с трудом забрался на кровать, лег на спину, вытянув ноги и руки. Мертвые широко открытые глаза уперлись в потолок. Джо на цыпочках вышел из комнаты. Внизу под лестницей ждала его Лаура с красными распухшими глазами. Она решительно посмотрела ему в лицо, закусив нижнюю губу с таким знакомым ему выражением. «Мне нужно сказать вам одну вещь». Она говорила с трудом, и грудь ее порывисто поднималась и опускалась. «Я попрошу вас больше сюда не приходить». «Да полноте, Лаура!» — мягко запротестовал он. «У вас теперь будет столько хлопот со Стэнли, и вам нужно всячески помогать». «Это вы называете помощью?» «А почему же нет?» — уговаривал он ее примирительно. «Никто не огорчен за вас больше, чем я. Никто во всем мире. И потом нам придется многое вместе обсуждать». Он озабоченно покачал головой. «С фронтом у Стэнли кончено. Я хочу позаботиться о заводе». «Да, как же», — вставила с горечью Лаура. «Да», — он вытянул руку с видом незаслуженно оскорбленного человека. «Черт возьми, Лаура, будьте же доверчивее. Я хочу помочь вам обоим. Хочу свести Стэнли на завод, снова заинтересовать его делами, оказать ему всю ту поддержку, какую могу». «Я бы поверила вам, если бы вас не знала. Но я говорю искренне, Лаура. Мы должны помогать друг другу. Видит Бог, Лаура, я сделаю, что только могу». Во время наступившего молчания опухшие глаза Лауры не отрывались от его лица. Она задышала чаще и, видимо, мучительно боролась с собой. «Не верю я, чтобы вы что-нибудь для нас сделали», — отрезала она, задыхаясь. «И ненавижу вас за то, что вы уже сделали. Почти так же сильно ненавижу, как себя». Она повернулась и быстро вышла. Джо постоял на месте, легонько поглаживая подбородок, потом улыбнулся про себя и вышел. Но на следующее утро, часов в 11, явился снова с хлопотливым видом, чтобы, как обещал, свести Стэнли на завод. Лауры дома не было, но Стэнли уже встал и оделся. Он сидел внизу в гостиной на краешке стула, развлекаясь граммофоном. Граммофон был хороший, но музыка... Музыка, которую выбрал Стэнли, действовала Джо на нервы. Он запротестовал. «Почему вы не поставите какую-нибудь пластинку повеселее, Стэнли?» «Мне это нравится», — возразил Стэнли, ставя снова ту же пластинку. «Только эта одна мне и нравится, я ее ставлю все утро». Джо в замешательстве выслушал вторично ту же мелодию. Эта музыка и Стэнли, слушающий ее, что за жуткое сочетание. Джо подошел и посмотрел на пластинку. Это был похоронный марш Шопена. Джо повернулся к Стэнли. «Ради всех святых, Стэнли! Бросьте вы это! Вставайте веселее! Автомобиль ждет меня у подъезда. Едем на завод». Они медленно доехали до завода и прошли прямо в литейный цех. Джо уже все подготовил заранее. Здесь были развешаны национальные флаги, а через весь цех протянуто большое полотнище с надписью «Добро пожаловать». Джо откопал его в сундуке с разным хламом. Когда Стэнли в сопровождении Джо вошел в цех, все прекратили работу, и прокричали «Ура!». В Литейном работало теперь очень много женщин. Джо находил, что их труд обходится гораздо дешевле, и работают они быстрее пожилых мужчин. Все женщины кричали «Ура!», как бешеные. Стэнли смотрел на кричавших женщин, женщин в халатах, готовивших шрапнельные пули. Казалось, он не знает, что ему делать здесь, перед этими женщинами. Больше, чем когда-либо, он казался выходцем с того света. Джо вполголоса предложил: «Скажите же что-нибудь, Стэнли. Скажите им, что хотите». И он протянул руку, призывая к молчанию. Мистер Стэнли посмотрел на женщин и сказал: «Меня засыпало при взрыве снаряда. Я лежал в госпитале». Снова «Ура!» И под эти крики Джо торопливо подсказал: «Скажите, что вас радует повышение производительности у нас на заводе. И вы надеетесь, что они будут и впредь работать так же, как сейчас». Стэнли повторил громко: «Я рад, что производительность у нас повышается, и надеюсь, что вы и впредь будете работать так, как сейчас». Новое «Ура!», громовое, долгое. Затем Джо взял на себя остальное. Он снова поднял руку, призывая к тишине, сдвинул шляпу на затылок, сунул большой палец себе под мышку и с широкой сияющей улыбкой, оглядев толпу, начал: «Все вы в восторге, что видите мистера Стэнли, и я также. Мистер Стэнли не хочет говорить о том, что он сделал, так скажу я вместо него несколько слов. Говорить долго не буду, потому что вам нужно работать. Работать для Отечества, делать необходимое дело, и вы не можете отрываться от него, чтобы слушать каждого. Я скажу только одно, скажу прямо в лицо мистеру Стэнли, что мы им гордимся. Я горжусь тем, что работаю с ним вместе, и знаю, что и вы с гордостью работаете для него. Мы с мистером Стэнли обсуждали все, и он выразил надежду, что все вы будете продолжать делать здесь свое маленькое дело так же честно, как он выполнял свой долг во Франции. Понимаете, вы должны работать вовсю, чтобы увеличить продукцию завода. Это все, что я хотел сказать. Но прежде чем опять приняться за работу, споемте все наш национальный гимн, и потом прокричим «Ура!» мистеру Стэнли, так, чтобы стены задрожали». Наступила тишина, и затем женские голоса выразительно запели «Боже, храни короля». Вышло очень трогательно, и Джо прослезился. Попросив Бога хранить короля, они прокричали «Ура!» мистеру Стэнли, потом Джо, потом всем вместе, и с почти религиозным рвением принялись за работу. Готовить шрапнель, бомбы и 18-фунтовые гранаты. А Джо повел Стэнли коридором в контору. Но они ушли недалеко. На полдороги в коридоре стоял колоссальный снаряд. Его изготовил не Джо, как нелестно было бы ему готовить такие снаряды. Это был подарок Джо от Джона Ратли, старого Ратли из Яроу, заседавшего вместе с Джо в комитете военного снабжения. У Ратли был громадный завод, и он выпускал громадные снаряды. Джо весьма гордился этим великолепным 17-дюймовым подарком, знаменовавшим собой многое, а в первую голову то, что они с Джоном Ратли теперь в некотором роде друзья. Снаряд Джо поставил на красиво отполированную деревянную подставку, и он стоял здесь сверкающий, гигантский, в немом экстазе поднимая к небу свою верхушку. Снаряд-то и задержал Стэнли. Стэнли уставился своим застывшим взглядом на этот громадный цилиндр. Джо с нежностью шлепнул ладонью по головке снаряда. «Красота, не правда ли? Я его окрестил Кэти». Мистер Стэнли молчал, но какой-то мрачный огонек мерцал все сильнее и сильнее под затягивавший его взгляд пленкой. «Жаль, что у нас не готовят такие крупные снаряды», — заметил Джо. «Это тоже дает чертову уйму денег. Но, однако, идемте в контору. Там я задержал Добби и Моргана, и мы с ними потолкуем». Но мистер Стэнли не двигался с места. Он не мог пройти мимо снаряда. Он все смотрел и смотрел на него. Это был такой же снаряд, как тот, что взорвался там, на фронте, и засыпал его. И душа Стэнли содрогнулась от ужаса перед этим снарядом. «Да идемте же!» — нетерпеливо торопил его Джо. «Вы знаете, что нас ждут?» «Я хочу домой!» — голос Стэнли звучал очень странно, и он начал пятиться от снаряда. «Господи Иисусе!» — подумал Джо. «Опять с ним это начинается!» Он взял Стэнли под руку, чтобы провести его мимо снаряда. Но Стэнли не мог решиться пройти мимо, кожа на его лбу судорожно двигалась, в глазах запрыгал скрытый до тех пор под пленкой смертельный ужас. Он шепнул, задыхаясь: «Пустите, я домой хочу». «Ведь вы в безопасности, Стэнли», — сказал Джо, — «успокойтесь же, теперь вы в безопасности. Не укусит вас этот снаряд, он даже не начинен. Будьте же рассудительны, Стэнли, голубчик». Но Стэнли не в состоянии был внять голосу рассудка. Весь его рассудок вышибло вот таким же точно снарядом во Франции. Его лицо быстро судорожно дергалось, и жутко было видеть страх, прыгавший в его глазах. «Мне надо домой!» Он едва говорил, из-под застывшей мертвой маски проступили невообразимая мука и возбуждение. Джо покорно вздохнул. «Ладно, в таком случае поезжайте домой, Стэнли, и не расстраивайтесь, пожалуйста». Джо не хотел допускать сцены здесь, на заводе, особенно после того, как все так хорошо сошло. Не выпуская руки Стэнли, он с самым любезным видом проводил его обратно через цех. Улыбка Джо показывала, что все в порядке. «Мистер Стэнли просто еще не совсем окреп, только что из госпиталя, сами понимаете. Но, разумеется, в этом все дело», — говорила его улыбка. Автомобиль со Стэнли, сидевшим очень прямо на заднем сиденье, уехал в Хилтоп. А Джо, послав ему вдогонку последнюю дружескую и успокоительную улыбку, вернулся к себе в кабинет. Там он заперся и закурил сигару. Сидел и курил с сосредоточенным видом. Сигара была хорошая, но Джо о ней не думал. Он думал о Стэнли. Сомнений быть не могло. Стэнли окончательно выдохся. Джо стало ясно в первую же минуту, как он увидел Стэнли на вокзале, что эта контузия серьезнее, чем он воображал. Пройдет много месяцев, раньше, чем Стэнли опять станет нормальным человеком, если это вообще когда-нибудь будет. Пока же ему, Джо, придется более чем когда-либо вникать во все дела завода. И вряд ли было бы справедливо, если бы он не получал для себя при этом немного больше дохода, чем до сих пор. Да, вряд ли это было бы справедливо. Джо внимательно смотрел на горящий кончик сигары и усиленно раскидывал умом. В настоящее время он кладет в карман около 2000 фунтов в год на круг, как сказал бы Джим Моусон. Но ведь это гроши, попросту гроши. Надо подумать о будущем. И, боже, какой ему теперь предоставляется случай упрочить это будущее! Запустите руку куда следует еще глубже. О да, глубже, чем когда бы то ни было. Да, придется навести некоторый новый порядок на заводе Миллингтона. Так сказать, реорганизовать все. Вот именно, реорганизовать. Это идея. Облизывая губы, Джо потянул к себе телефонную трубку, позвонил Джиму Моусону. Никогда его еще так не радовало знакомство с Моусоном и уверенность в его содействии. Продувной парень этот Джим, умеет и организовать дело, и лавировать так, чтобы не попасть в беду. «Алло, Джим, это вы?» Джо постарался изложить Джиму все в надлежащем освещении. «Если бы вы видели беднягу, Джим, вам бы это душу надорвало. Он в полном рассудке и все такое. Он так же нормален, как мы с вами, но у него что-то с нервами. Контузия, понимаете?» «Да-да, Джим, контузия». «Верно, Джим, вы меня поняли». Он помолчал, слушая, что говорит Моусон, потом сказал. «Значит, завтра вечером у вас, Джим». «Знаю, знаю, что спешить не следует». «Ну, разумеется. Я знаю Снега. Встречал его у Бостока. Ведь это тот, что вел знаменитое дело о контракте». «Да, конечно». «О, черт возьми, Джим, за кого вы меня принимаете?» «Теперь слушайте. Да, правда, по телефону не стоит». «Разумеется». «Как здоровье супруги?» «Это шикарно, Джим. Честное слово, шикарно». «Ну хорошо, старина. Пока, до свидания». Джо повесил трубку, но только на одну минуту. Снова его большая рука потянулась к аппарату. Он позвонил Лауре в Хилтоп и заговорил спокойным, сочувственным, рассудительным тоном. «Мне необходимо потолковать с вами, Лаура. Честное слово, это необходимо. И какой смысл вам держать себя так, Лаура? Конечно, мне понятны ваши чувства, я вас не осуждаю. Но все мы только слабые люди, не правда ли? С этим надо мириться». «Да-да, броните меня сколько хотите. Признаюсь, я это заслужил. Но ради бога, наладим отношения. Мне нужно вас видеть, без этого не обойтись». «Что?» «Хорошо, хорошо. Я не могу заставить вас прийти, раз вы не хотите. Но я весь вечер буду дома, на случай, если бы вы переменили решение». Он продолжал говорить еще несколько минут, пока не услышал, что она повесила трубку. Тогда он ухмыльнулся, отошел от телефона и весело принялся за работу. В этот день он пропустил обычный обед в клубе и вернулся домой часов около шести. Насвистывая, развел огонь в камине, отдал честь холодному пирогу с бараниной, запил его виски, затем умылся, причесался, накинул новый клетчатый халат и сел читать газету и ждать. Время от времени глаза его обращались к часам на стене. Порой шум автомобиля на улице заставлял его настороженно выпрямляться в кресле. По мере того, как стрелки описывали круг за кругом, его гладкий, красивый лоб все больше хмурился. Но в 9 часов резкий звонок у двери заставил его поспешно вскочить. Лаура вошла с какой-то нервной стремительностью. На ней было непромокаемое пальто и старая коричневая шапочка, плотно обтягивавшая голову. Ботинки были забрызганы грязью. Джо подозревал, что она шла пешком всю дорогу от Хилтопа. Она была очень бледна. «Как видите, я пришла», — объявила она с горькой враждебностью, держа руки в карманах пальто и напряженно выпрямившись. «О чем вы хотели говорить со мной?» Джо не пытался даже подойти к ней, он не поднимал глаз от пола. «Я рад, что вы пришли, Лаура». «Ну а дальше что?» — спросила она все тем же сдавленным голосом. «Вы бы лучше сразу сказали, что вам надо. Я не могу оставаться тут долго». «Присядьте», — попросил он с братской нежностью. «Не можем же мы разговаривать стоя. Вы утомлены. У вас совсем замученный вид». Он тактично отвернулся и помешал угли в камине, так что пламя снова ярко вспыхнуло. Лаура наблюдала за ним с холодной иронией. Затем со вздохом усталости упала в кресло. Сказала с горечью: «У меня не было ни одной спокойной минуты с тех пор, как я ушла в последний раз из этой проклятой комнаты». «Я знаю». Джо сел на свое место с самым невинным видом и стал смотреть в огонь. «Но ведь мы не могли предвидеть то, что случилось, Лаура. Как мы могли это предвидеть?» Каждый раз, как я на него взгляну, рыдание перехватило ей горло. Каждую минуту. Он меня теперь не выносит. Вы это заметили, да? Ему как будто тягостно, когда я подле него. Он уехал в Борнмаус, в дом отдыха, и просил, чтобы я с ним не ездила. Так мне и надо, поделом мне. О, Боже, как я ненавижу и презираю себя! Джо промычал что-то сочувственное. «Молчите!» — вскрикнула Лаура. «И вас тоже я ненавижу и презираю!» «Не следует, чтобы Стэнли узнал что-нибудь о нас», — сказал Джо тоном увещания. «Ничего решительно он не должен знать». «Еще бы!» Она повернулась к нему с жесткой насмешкой. «Ведь и вы-то не собираетесь ему рассказывать, а?» «О, нет», — отвечал он странным тоном, встал и, подойдя к буфету, смешал крепкое виски с содовой. «Нет, если вы будете со мной заодно, Лаура, выпейте-ка это, у вас совсем больной вид». Она машинально взяла стакан, продолжая пристально глядеть на Джо. «А что это значит, быть заодно с вами?» «Ну, мы должны быть друзьями, Лаура». Он отхлебнул из своего стакана, хмуро размышляя о чем-то. «Со всеми в дружбе, вот мой девиз. Я человек миролюбивый. Подумайте, как неудобно было бы, если бы вдруг все открылось. Ни Стэнли, ни нам от этого лучше бы не стало. Стэнли я теперь нужен на заводе. У меня имеются разные проекты насчет расширения, слияния. Да, вот только на днях я вел переговоры с Джимом Моусоном из Тайнкасла. Вы верно его знаете, это один из самых крупных дельцов в Тайнкасле. И если Моусон, Стэнли и я соединим усилия, то вы представить себе не можете, как мы могли бы реорганизовать завод. Мы превратили бы его просто в золотое дно». «Понимаю», — прошептала Лаура. «Я вижу, чего вам надо. Вы мною присытились, а теперь хотите воспользоваться тем, что было между нами». «Лаура, ради бога, как вам несовестно? Это верх несправедливости. У меня же абсолютно честные намерения. Мы будем работать компанией. На всех хватит. Тут можно загребать кучу денег». «Денег. Вы ни о чем другом, кроме денег, не думаете. Жалкий человек». «Я не более как человек, Лаура. Все мы слабые люди. Оттого я и не устоял перед вами». «Перестаньте», — оборвала она свирепо. Он замолчал. Лаура выпила виски. Оно ее подкрепило. «Джо, по крайней мере, практичен во всем, что делает», — подумала она и с ненавистью посмотрела на него. В течение всех этих недель она ненавидела его, вспоминая его шутливость, вульгарность, ненасытный эгоизм, физическую грубость. И все же вынуждена была, скрипя сердце, признать, что он, в сущности, не хам, и он красив, удивительно красив. У него прекрасное мускулистое тело, пленительные карие глаза. И она научила его кое-чему: одеваться, следить за собой, быть чистоплотным. В известном смысле он был ее созданием. «Вы на меня все еще сердитесь, Лаура?» — спросил он смиренно. «Я о вас просто не думаю». Пауза. Лаура бесцеремонно протягивает свой пустой стакан. «Налейте еще. Думаю, что заслужила второй». Джо поспешно налил ей виски, вздохнул. «А я очень много думал о вас все это время. Мне вас не доставало». Она отрывисто засмеялась и проглотила свое виски с таким видом, как будто оно очень горькое. «Лжете. Путались, верно, с другой, пока меня не было. Пока я ухаживала за человеком, которому я противна. Человеком, который контужен и весь высох. Вы спали с другой женщиной. Ну, признавайтесь». «Я говорю правду», — с серьезным видом лгал Джо. «Не верю», — возразила Лаура, но сердце у нее все же ёкнуло. «И во всяком случае это не имеет значения. Слава богу, я снова стала прежней. Мне все равно, будь у вас хоть 100 любовниц. Теперь я всю себя посвящу Стэнли». «Знаю, Лаура», — сказал он, — «но давайте останемся друзьями». Он потянулся, чтобы взять у нее пустой стакан, но вместо этого взял ее за руку. «Как вы смеете? Как вы смеете?» Она вырвала руку. Глаза ее наполнились слезами. Она вдруг заплакала. «Только друзьями, Лаура», — умолял Джо. «Просто добрыми товарищами. Как же вы можете так мучить меня? Разве я мало пережила? Я ухожу, ухожу». Она встала, как слепая, и в тот же миг руки Джо обвелись вокруг нее, ласково удерживая, крепко и уверенно обнимая. «Ты не можешь так уйти, Лаура. Оставьте меня. Пустите, ради бога. Оставьте меня». Она пыталась вырваться, истерически плача. «Ну, пожалуйста, Лаура, прошу тебя!» Борясь с ним, она вдруг почувствовала, что дрожит. Она чувствовала, что тело ее трепещет от близости его тела. «О, как ты можешь, Джо! Как ты можешь так отвратительно относиться ко мне?» «Лаура!» — он поцеловал ее. «Нет, Джо, не хочу!» Шепнула она беспомощно, но его губы снова помешали ей говорить. Все растворилось, исчезло из ее души. Осталось лишь ощущение его близости. Это была реакция. Жуткие месяцы в Собридже, одиночество, капризы Стэнли, мертвящая скука жизни с человеком-автоматом, похоронившим свой пол в яме, вырытой снарядом где-то во Франции. Лаура закрыла глаза. Дрожь пронизала ее тело. Джо не любит ее. Он просто пользуется ею и готов всегда покинуть ее в трудную минуту. Но к чему думать об этом? Она почувствовала, что он поднял ее и несет в спальню. Когда она вернулась домой в Хиллтоп, было уже около 10 часов. И в гостиной ее ожидала миссис Ратли, жена Джона Ратли. «О, дорогая моя!» — сказала она, вставая и с горячим сочувствием беря Лауру за обе руки. «Мне сказали, что вы вышли подышать свежим воздухом. Но я просто не могла уйти, не дождавшись вас. Мне так больно за Стэнли, дорогая моя! Я не могла удержаться, чтобы не заехать к вам. У вас такой удрученный вид. Что же удивительного? Я всегда говорила Джону, что вы со Стэнли настоящая пара влюбленных голубков. Но не огорчайтесь, дорогая, он у вас скоро поправится». Лаура неподвижно смотрела на старую даму. Лицо ее вдруг дрогнуло кривой усмешкой.